Они не могли ничего пронюхать, пронеслось в голове у Саши, если только сука Светлова не стукнула. Но она не должна стукнуть, он сильно напугал ее, он знал это точно. Начальники переглянулись. — Что за работа? — весело спросил Троепольской. — В райских чертогах или в адском пламени? — Почему в чертогах или в пламени? — опешил Саша. Да потому что в этом мире ты работы себе больше не найдешь, родной. Так же весело ответил Троепольской. Кончилась твоя работа. Станция Березай, хошь не хошь, вылезай. Сизов слез со стола, обогнул Белошеева и стал у двери. Это означало дела плохи совсем. Саша был не дурак и моментально это понял. Значит, все-таки стукнуло, значит, проболталась. Напрасно он ее не убил в туалете. «Вы о чем, ребята?» — спросил он и улыбнулся светлой улыбкой. «Вы часом ни с кем меня не перепутали?» «А ты часом ни с кем нас не перепутал?» Это Сизов спросил, от двери. «Или ты думаешь, мы, канцелярские крысы, дальше собственного носа ничего не видим, только картинки красивые рисуем? Так сказать, тонкие художественные натуры?» Это Троепольской вступил. Тут Саша допустил ошибку. Нужно было все отрицать, клясться, кричать гневным голосом, что они оба с ума сошли. Но он думал только о том, что Светлова выложила им все, и теперь ему придется за это поплатиться, за ее бабью дурость. — Ты что? — закричал он и покраснел. — Ты поверил во всю эту чушь, да? Ты поверил, что я бил, да? Ты урод, если ты поверил. Ты что, не знаешь, что бабам верить нельзя? Каким? «Бабам? Или ты думаешь, что если ты с ней вместе, она тебе правду говорит, что ли? Кто она? Да Светлова твоя! Это она тебе набрехала на меня, а ты поверил, да? Она?» «Я ничего не говорила, Саша». Все трое, как по команде, повернулись и уставились на дверь. В проеме стояла Полина Светлова с голой китайской собакой на руках. Лицо у нее было бледное, не сошедший синяк отливал зеленым и желтым. Саша Белошеев, хороший дизайнер и свой парень, проработавший в конторе много лет, вдруг коротко хрюкнул, кинулся головой вперед, опрокинул кресло, толкнул Сизова, который от неожиданности позволил себя оттолкнуть, и вцепился Полине в горло. Произошло короткое движение, кресло загрохотало, Троепольской выбрался из-за стола, залаяла собака, и Саша вдруг вскрикнул: «Черт!» Он тряс изо всех сил рукой, на которой висела вцепившаяся мертвой хваткой экзотическая собака Гуччи, а другой пытался душить Полину. Та хрипела, вырывалась. Сизов подскочил и коротко двинул Сашу в челюсть. Тот охнул, отступил и привалился к стене. «Полька, забери свою собаку! Отпусти ее, придурок! Фу, Гуччи! Да заберите вы эту тварь! Гуччи, отстань от него!» Полина кашляла и держала себя за горло и мотала головой. Черные волосы, вывалившиеся из-под заколки, взлетали вокруг бледных зеленью щек. Троепольская обнял ее за плечи, усадил в кресло и тут же отошел. Он все еще не мог ее простить. Она так его обманула. Сизов встряхнул Белошеева, как мешок с картошкой, плюхнул его в кресло и брезгливо оттряхнул руки. Собака Гуччи тряслась на полу и заливисто лаяла, трясла ушами, забегала с разных сторон и все норовила тяпнуть Сашу за какое-нибудь место поуязвимее. Тот брыкал ногами и извивался, как уж. «Это он тебя бил?» — спросил Троепольской, морщась. Полина все терла свое горло и только кивнула. «А мне ты опять ничего не сказала?» Потом он спросил, почему? Почему, черт тебя побери? Я не могла. Почему не могла она? Ты утащила у меня из квартиры договор. Потом врала мне про этого придурка. Ничего не сказала. Почему? Потому что я думала, что Гришка с ним заодно. С ума сошла, пробормотал Сизов. Федя, в последнее время с тобой часто ссорился, и я думала, что из-за этого, из-за Сашки. Нет, ответил Сизов, не из-за Сашки. Вот, черт возьми. А про Сашу ты откуда узнала? Троепольский вернулся за стол. Ему было противно. Федька сказал. Полина горестно кивнула. Он давно подозревал. Несколько месяцев уже. Это Федя понаписал на всех договорах смерть врагам левой рукой из соображения конспирации. «Я не убивал его!» — завизжал Саша. «Не убивал! Я только хотел! Я забрал макет, и все! Я знал, что он меня подозревает, потому что он работал с макетом!» «Сволочь ты последняя!» — сказал Троепольский угрюмо. «Неужели ты думал, что сможешь просто так меня обокрасть?» «Да!» — крикнул Саша, взялся руками за волосы и сильно их дернул. «Да! Потому что ты ничтожество, никто, нуль, дутая величина, я тебя ненавижу, ненавижу!» «Да пошел ты!» «Федя как-то сказал, что у нас в конторе кто-то ведет двойную игру». Полина прикрыла глаза и сразу же открыла, чтобы все не подумали, что она набивается на жалость. Это его веселило. Он чувствовал себя детективом. Он сразу знал, что это ты, Саша. Только доказательств у него не было никаких. Он собирал все бумаги, которые имели отношение к Уралмашу, и писал на них смерть врагам. — Пугал, что ли? — спросил Сизов. — Ты ж знаешь... — Федьку, — задумчиво произнес Троепольский, — шалил скорее, а не пугал. Такие игры ему нравились, придурку. Он бы собрал доказательства и тогда пришел ко мне гордым победителем с этим. Кивок в сторону Саши. В одной руке и бутылкой водки в другой. Чтобы мы запили наши потери. Разве не так? Сизов сосредоточенно кивнул. Все помолчали, а потом Троепольский осведомился, не глядя на Полину. — Это он тебя бил? — Да. — Как ты узнала? Или ты с самого начала знала, только мне врала все время? — Нет, Арсений, я не знала, я догадывалась. Когда нашла карандаш на столе Вани Трапезникова, за которым Сашка тогда сидел и смотрел макет. — Какой карандаш? Простой. У нас в конторе только один человек пишет исключительно карандашами. Саша Белошеев. А на утро у него все костяшки были в ссадинах. Полина сжала руку и показала костяшки. Но он сказал, что убьет меня, если я скажу тебе. И я побоялась. Ну да, ты побоялась. До этого не боялась, а тут побоялась. «Да!» — вызывающе ответила она и еще крепче сжала руку. «Боялась! Тебя-то он не топил в туалете!» «Он топил тебя в туалете?» — изумился Сизов. Полина сосредоточенно кивнула.